686. Гуру. Очень трудно поверить в то, чего не видит глаз и не слышит ухо, но не видевшие и уверовавшие, благо вам.